Глава четвертая. «Котенок!» — Виктор присаживается на краешек кровати и легонько поглаживает меня по ноге. «Ты весь вечер на кровати лежишь. Может, все-таки сходим куда-нибудь?» Поворачиваюсь лицом к жениху и сильнее кутаюсь в одеяло. Низ живота ноет, будто кто-то невидимый вонзает свои когти и проталкивает все глубже и глубже. По спине пробегает холодная испарина. Кажется, у меня поднялась температура. — Точно не знаю. Я себя чувствую неважно, — отвечаю я и прихватываюсь за низ живота. — Завтра же пойдешь в больницу, и никаких потом, — строго заявляет мужчина. Наш диалог прерывает громкий рингтон мобильника. Виктору кто-то звонит. — Прости, родная, это по работе, — отвечает мужчина и уходит разговаривать в коридор. Нервно сглатываю. Раньше Виктор не стеснялся разговаривать по телефону в моем присутствии. Сколько помню, он ни разу не уходил, ни разу не прятался. На слегка трясущихся ногах бесшумно подкрадываюсь к входной двери и вслушиваюсь в разговор мужчины. «Ты хочешь, чтобы я сейчас приехал? Настолько не терпится?» Моего слуха касается приглушенный голос Виктора. «Не терпится». Одними лишь губами произношу я и, прилипнув ухом к входной двери, пытаюсь расслышать голос жениха. — Хорошо, я сейчас приеду. Но только недолго, до полуночи. Моя себя плохо чувствует. Сердце пропускает очередной удар и уходит в пятки. Виктор собирается идти неизвестно куда до самой ночи. Хоть что тут гадать, к любовнице он идет. Руки невольно начинают дрожать. «Нет», — гоню от себя дурные мысли. «Любовницей может оказаться кто угодно, но точно не моя родная сестра. Это просто череда чудовищных совпадений, и не более». Громкие шаги Виктора заставляют прийти в себя и быстро ретироваться под одеяло. «Котенок, ты как?» — обеспокоенным голосом спрашивает Виктор. «Болит», — протягиваю в ответ, сворачиваясь в позу эмбриона. «А ну-ка покажи, где болит». Виктор стягивает с меня одеяло в сторону. «Тут». Тыкаю пальчиком вниз живота. «Матка, значит», — задумчиво произносит Виктор. «Понятно. Завтра помимо анализов еще и к гинекологу сходишь». «Нет», — кричит все внутри меня. «Никаких анализов, никакого гинеколога. Пока я на все 100% не буду уверена, что Виктор верен мне». «Это месячные, вот-вот начаться должно», — нагло вру. «Цикл сбился, значит», — качает головой. «Тогда тем более надо к гинекологу. Ты не забывай, что сразу после свадьбы мы начнем пытаться зачать. О здоровье надо думать, котенок». Молча киваю и прикусываю язык. Кажется, Виктор мне поверил и не догадывается, что я беременна. «Котенок, у меня срочные дела в офисе появились. Вопрос с постройкой медгородка надо решить сегодня». «Ты сейчас бросишь меня и уедешь? Уже 9 часов. Какая может быть работа на ночь глядя?» Перебивая мужчину на полуслове. «Очень важная работа. Вопросы, касающиеся многомиллионных инвестиций, не терпят отлагательств». Басом отрезает Виктор и с осуждением смотрит на меня. «В общем, я погнал. Ты, если что, звони, окей?» «Окей», — слабым голосом отзываюсь я и смотрю в горящие пламенем глаза любимого. «Ты надолго?» «Не особо. К полуночи постараюсь управиться». «К полуночи?» — выкатываю глаза от удивления, будто бы и не слышала его разговор по телефону. «Ты никогда так поздно не задерживаешься на работе?» «Да, к полуночи. Я раньше никогда медицинский городок на более чем 5000 сотрудников не строил. В общем, не жди меня. Ложись спать», — строго проговаривает мужчина и, не дав вставить мне и слова, выходит из спальни. В горле застревает комок, а в глазах начинают собираться слезы. «Мне казалось, что я знаю своего мужчину лучше всех. Но теперь я сомневаюсь в каждом его слове. На работу он поехал. Не верю. К любовнице развлекаться удрал. Поэтому и в коридор вышел, чтобы я только не слышала его диалога». Мой разум рисует картины, от которых становится тяжело дышать. Он мой жених. И она моя единственная родная сестра. Нет, этого просто не может быть. Это просто больная фантазия. Громкий хлопок входной двери приводит меня в чувство. Виктор скорее убежал обжиматься со своей ненаглядной любовницей. В комнате становится невыносимо душно. Я встаю с кровати и начинаю ходить из угла в угол, надеясь, что движение поможет унять боль внизу живота. Воспоминания нахлынули волной. Наши прогулки по набережной, его крепкие объятия, шепот теплых слов на ухо, смех. Как же сладок был этот момент безмятежного счастья. Но теперь все это кажется таким далеким и недосягаемым. Я подхожу к окну и смотрю в темное небо. Тяжелые тучи собираются на горизонте, предвещая бурю. Ровно такая же буря разворачивается в моей душе. Что же ждет меня завтра в кабинете моего мужчины? А если я и в самом деле застану своего жениха с родной сестрой, что тогда? В комнате начинает сгущаться вечерний полумрак. Я поднимаю рубашку Виктора, небрежно брошенную на стул. Мои пальцы ласково поглаживают мягкую хлопковую ткань. Но вдруг что-то привлекает мое внимание. Алое пятно на воротнике. Я подношу рубашку ближе к лицу, и мое сердце пропускает удар. След от губной помады. Красной губной помады. Той самой помады, которую использует моя сестра. Оттенок просто один в один. Меня охватывает холодный ужас. Сердце начинает бешено колотиться, и в голове проносятся мириады мыслей. Я не могу поверить тому, что вижу перед собой. Почему? Неужели Мария все-таки обманула меня? Но как такое возможно? Она же помогала мне узнать имя любовницы, да и сообщения приходили, когда сестра была рядом со мной. В горле застревает ком, а на глаза наворачиваются слезы. Я чувствую, как пол уходит из-под ног. Воспоминания нахлынули волной. Мария недавно приходила к нам на ужин. Виктор был особенно приветлив с ней. И более того, он откуда-то знает, где место ее работы. Все, что раньше казалось милым и безобидным, теперь обрело другое значение. Мои пальцы дрожат, и я не могу отвести взгляд от этого несчастного следа губной помады на воротнике. В голове звучат вопросы. Что теперь делать? Неужели это она писала все эти сообщения? Я подношу рубашку к лицу, и в нос бьет до боли знакомый аромат женского парфюма. Именно такие духи я дарила младшей сестре на ее 25-летие.